их, как бестолковых идиотов. Она невежественная, глупая, высокомерная, эгоистичная, жестокая и сварливая женщина. До сих пор Фандалиане должны сражаться и умирать, потому что отец ее был джедаком Фандала. Она так обложила их налогами, что они шатаются под их тяжестью. Она плохо управляет ими. Она эксплуатирует, обманывает их, а они падают ниц у ее ног и поклоняются ей. Почему? Потому что ее отец был джедаком Фандала, и его отец был до этого, и так далее в древность. И все потому, что они руководствуются скорее чувствами, чем разумом. Потому что их безнравственные правители платят из-за чувства. У нее нет ничего, что говорило бы в пользу ее как нормального человека. Даже нет красоты. Ты знаешь, ты видел ее? Я видел ее? Спросил я. Ты ассистировал мне в тот день, когда мы дали ее старому мозгу новую шкатулку, в день, когда ты прибыл оттуда, что зовешь землей. Она, эта старая женщина, была джедаккой Фандала? Это была Закса, подтвердил марсианин. Странно. Один землянин мог тогда подумать, что это лишь простая женщина. Ведь ты обращался с ней не так, как подобает обращаться с правительницей. — Я Расставос, — сказал старик. — Почему я должен склоняться перед кем-нибудь другим? В моем мире ничто не имеет такого значения, как ум. Во всех отношениях, могу сказать без сомнения, я не знаю разума более великого, чем мой. — В таком случае вы не без сентиментов, — сказал я, улыбаясь. — Вы обладаете одним из чувств — гордостью. — Это не гордость, — возразил он. — Это факт. Факт, доказать который не представляет трудности. По всей вероятности, я имею наиболее развитый и хорошо функционирующий мозг среди всех знакомых мне ученых. И это показывает, что я обладаю наиболее развитым и хорошо функционирующим разумом на всем Барсуме. Из того, что я знаю о Земле, и, судя по тебе, я убежден, что на твоей планете разум может лишь слабо приблизиться к тому, которое я развил в себе за время тысячелетней учебы и исследований. Расум Меркурий или Косум Венера могут, возможно, выдвинуть умы равные или даже выше, чем мой. Пока что мы изучаем их мозговые волны. Наши инструменты еще недостаточно разработаны. Мы можем лишь предполагать, что они существа крайне утонченные и подвижные. — А что это за девушка, тело которой ты отдал джедакке? — спросил я не впопад, потому что у меня из головы не могла выветриться мысль об этом прекрасном теле, в котором должен был бы находиться соответствующий, ласковый и прекрасный ум. «Просто объект! Просто объект!» — повторил он, размахивая руками. «Что с ней станет?» — настаивал я. «Какая разница, что станет?» — спросил он. «Купил ее с партией военнопленных. И не могу даже назвать, из какой страны мой агент получил их или откуда они родом. Такие сведения не имеют значения. Она была жива, когда ты купил ее? Да. Ну и что? Ты убил ее? Нет, я сохранил ее. Это было около 10 лет назад. Почему я должен был позволить ей стать старой и морщинистой? Она тогда не имела бы такой цены, как теперь. Когда Закса купила ее, она была такая же свежая, как в тот день, когда я получил ее. Много женщин смотрело на нее и хотело заполучить ее лицо и тело, но только Джедака оказалась в состоянии взять ее. Она заплатила высочайшую цену из тех, какие когда-либо платили. Да, я держал ее долгое время, но я знал, что в один прекрасный день я продам ее за такую высокую цену. Она в самом деле была прекрасна. Таким образом, чувство нашло свое применение. Если бы не оно, не нашлось бы дураков поддерживать ту работу, которую я веду, и это помогает продолжать мои исследования на более высоком уровне. Ты будешь удивлен, я знаю, если я скажу тебе, что чувствую, что почти способен воспроизвести рациональное человеческое существо воздействием различных химических комбинаций и групп лучей. Они, вероятно, полностью неизвестны на Земле земным ученым, насколько я могу судить, о незначительности твоих знаний о таких вещах. «Я не был бы удивлен, — уверил я его, — и не удивлюсь ничему, что бы ты ни совершил». Глава 3. Валла-Дайя. Я долго лежал, бодрствуя в эту ночь, и думал о 4296D-2631N, прекрасной девушке, чье совершенное тело было украдено, чтобы составить великолепную оправу для мозга тирана. Это казалось мне таким ужасным преступлением, что я не мог освободить свой ум от этого и думаю, что эти размышления посеяли первое зерно ненависти и отвращения к Раставасу. Я не мог представить себе существо, настолько лишенное сострадания и жалости, и более страшное, чем он. Я не мог в эту минуту беспрестанно размышлять о безобразном насилии над этим милым и красивым телом, даже в священнейших целях, вызванных желанием получить деньги. Я так много думал о девушке этой ночью, что облик ее был первым, что возникло в моем возвращающемся после сна сознании, и после того, как я поел, а Раставас так и не появился, я пошел в комнату, где была бедная девушка. Она лежала, обозначенная только маленькой табличкой с номером. Тело старой женщины с обезображенным лицом предстало передо мной в суровой неподвижности смерти. Однако под оболочкой, которую я видел сейчас, пряталась сама лучезарная юность, душа, которая спала под этими седыми волосами. Существо с лицом и формами Заксы не было Заксой, потому что в нее было перенесено все, что делало ее другой. Каким ужасным должно быть пробуждение, если оно когда-нибудь наступит? Я содрогался от ужаса при мысли, что она должна будет почувствовать и пережить, когда впервые представит себе страшное преступление, жертвой которого стала. Кем она была? Какая история была запрятана в этом мертвом безмолвном теле? Какой должна была быть ее любовь? Ее, чья красота была так великолепна, а на прекрасном лице лежал неизгладимый отпечаток доброты. Захочет Раставас когда-нибудь вызвать ее из этого счастливого подобия смерти, гораздо более счастливого, чем было бы для нее оживление. Я избегал мысли об ее оживлении и, тем не менее, страстно желал услышать ее голос, узнать, что этот мозг живет снова, узнать ее имя, выслушать рассказ об ее жизни, так жестоко оборванной и перекинутой в руки судьбы в лице Раставаса. Допустим, что она жила, и что я... Рука легла на мое плечо, и я повернулся, чтобы посмотреть в лицо Раставаса. — Ты, кажется, интересуешься этим предметом? — спросил он. — Я хотел бы знать... — ответил я, — реакцию ее разума при пробуждении, когда она обнаружит, что стала старой и безобразной женщиной. Он погладил подбородок и пристально посмотрел на меня. — Интересный эксперимент, — пробормотал он. — Мне доставило удовольствие узнать, что ты проявляешь научный интерес к выполняемым мной работам. Психологические фазы моей работы, должен признаться, упущены в течение последнего столетия или что-то около того. Хотя раньше я уделял им большое внимание. Интересно должно быть наблюдать, изучать некоторые из этих дел. Это может оказаться особенно полезным тебе, как начинающему, так как это просто и обычно. Позднее мы с тобой понаблюдаем за случаем, когда мозг мужчины перенесен в тело женщины, а мозг женщины – в тело мужчины. Также интересны случаи, когда часть больного или поврежденного мозга заменялась частью мозга от другого объекта, или когда в экспериментальных целях человеческий мозг транспортировался в тело животного и наоборот. Это все обещает огромные возможности для наблюдений. Я помню такой случай, когда я перенес половину мозга обезьяны в череп человека после того, как убрал половину его мозга, которую, соответственно, перенес в череп обезьяны. Это было несколько лет тому назад, и я часто думаю, что мне нравится время от времени оживлять эти два объекта и записывать результаты наблюдений. Я хочу ознакомиться с ними сейчас, после того, как достану их из подвала L42X под зданием 4D21. Это будет скоро, через несколько дней. Прошли годы с тех пор, как они внизу. Это были прекрасные экземпляры. Они совсем ускользнули из моей памяти. Но пойдем, вызовем из небытия 4296E2631N. «Нет!» — воскликнул я, положив руку на его локоть. Это было бы ужасно. Он удивленно повернулся ко мне, а затем со злобной глумливой улыбкой закричал, скривив губы: «Плаксивый сентиментальный дурак! Кто смеет говорить мне нет?» Я положил руку на эфес длинного меча и, твердо посмотрев ему в глаза, сказал: «Ты хозяин в своем доме, но пока что я твой гость. Так изволь обращаться со мной вежливо». Он моментально обернулся ко мне, но взгляд его дрогнул. «Я не подумал», — сказал он. «Давай оставим это». Итак, я получил в ответ извинение. Действительно, это было больше, чем я ожидал, исход был удачным. Думаю, что с этого времени он стал относиться ко мне с гораздо большим уважением, но сейчас он медленно повернулся к плите Несшие смертные останки 4296Е2631Н. «Приготовьте объект для оживления», — сказал он. «Сделай так, чтобы можно было изучить все ее реакции». С этим он оставил комнату. К этому времени я уже был сносным знатоком оживления, но приступил к нему с некоторым опасением, хотя с уверенностью, что я был прав, подчиняясь Раставосу, пока являлся членом его окружения. Кровь, которая некогда текла по венам прекрасного тела, проданного Раставосом Заксе, покоилась в герметически запечатанном сосуде на полке под трупом. Как я все делал раньше, под бдительным взглядом старого хирурга, так я делал и сейчас, в первый раз самостоятельно. Разрезы сделаны, трубочки подсоединены, кровь нагрета, и несколько капель живительного раствора добавлены к крови. Теперь я готов был возвратить жизнь этому нежному мозгу, который лежал мертвым 10 лет. Когда мои пальцы легли на кнопку, запускающую мотор, который должен был пустить жидкость в эти дремлющие вены, я испытал такое чувство, что не представляю, что кто-нибудь из землян испытывал когда-нибудь что-либо подобное. Я стал хозяином жизни и смерти. И тем не менее, когда стоял у начала воскрешения мертвых, то чувствовал себя скорее убийцей, чем спасителем. Я старался взглянуть на процедуру бесстрастно, через призму холодных научных интересов, но это плохо получалось. Я только видел пораженную горем девушку, тоскующую по потерянной красоте. Приглушенно выругавшись, я отвернулся. Я не мог сделать этого. А затем, как будто какая-то сила подтолкнула меня, мои пальцы безошибочно нашли кнопку и нажали ее. Я не смог бы объяснить этого, если бы не теория дуальности нашей психики, объясняющая многое. Возможно, мой субъективный разум продиктовал мне действие, не знаю. Знаю только, что я сделал это, мотор запустился, и уровень крови в сосуде начал постепенно понижаться. Ошеломленный я стоял, наблюдая. Вскоре сосуд был пуст. Я выключил мотор, отключил трубки, изолировал разрезы пластырем. Красный румянец жизни слегка окрасил тело, поднялась и равномерно опустилась грудь, голова слегка повернулась, шевельнулись веки. Долгое время не было других признаков жизни, затем вдруг глаза открылись. Сначала они были тусклыми, но вскоре начали наполняться вопрошающим изумлением. Они остановились на мне, потом прошлись по доступной части комнаты, потом они вернулись ко мне и твердо зафиксировались на моей физиономии после того, как обозрели меня снизу доверху. Они только вопрошали, в них не было страха. — Где я? — спросила она. Голос был, как у старухи, высокий и резкий. Ее глаза наполнились выражением испуга. «Что произошло со мной? Что с моим голосом? Что случилось?» «Подожди еще немного, пока не окрепнешь, тогда скажу», — сказал я. Она приподнялась. «Я сплю», — сказала она. И затем ее глаза обозрели лежащие туловище и ноги, и выражение крайнего ужаса пробежало по ее лицу. — Что случилось со мной именем моего первого предка? Что? Пронзительный резкий голос раздражал меня. Это был голос Заксы, а Закса теперь должна была обладать милыми музыкальными тонами, которые, безусловно, гармонировали с прекрасным лицом, украденным у девушки. Я старался забыть об этих скрипучих нотах, думаю только о красоте оболочки, которая когда-то украшала душу, спрятанную в старом и высохшем теле. Она протянула руку и ласково коснулась ею меня. Жест этот был прекрасен, движение грациозны. Мозг девушки управлял мускулами, но странные грубые голосовые связки Заксы не могли более издавать нежные звуки. «Скажи мне, пожалуйста!» Она умоляла, слезы блестели в ее старых глазах. «Скажи мне, ты не кажешься жестоким?» И я рискнул впервые за много лет. И так я рассказал ей. Она слушала внимательно, и когда я кончил, вздохнула. «В конце концов, — сказала она, — это не так страшно, как я думала. Это лучше, чем быть мертвой. Значит, то, что я нажал на кнопку, было к счастью. Она рада жить, даже будучи задрапированной в отвратительную оболочку Заксы. Так я ей и сказал. «Ты была так прекрасна!» — воскликнул я. — А сейчас я отвратительно. Я не ответил. — В конце концов, какая разница? — спросила она вскоре. — Это старое тело не может изменить меня, сделать другой по сравнению с тем, чем я была. Хорошее во мне осталось... Осталось все, что было доброго, милого. Я буду жить и делать хорошее. Сначала я ужаснулась. Я не знала, что случилось со мной. Я думала, что подцепила какую-нибудь ужасную болезнь, которая изменила меня. Это меня страшило, но сейчас... Ну и что? Ты удивлена. — сказал я. — Большинство женщин сошло бы с ума от ужаса и горя потерять такую красоту, как у тебя, а тебе все равно. — О, нет! Мне не все равно, друг мой! — поправила она меня. — Происшедшего все равно достаточно, чтобы разрушить мою жизнь или бросить тень на тех, кто окружает меня. Я имела красоту и наслаждалась ею. Это было неомраченное счастье. Могу уверить тебя в этом. Из-за нее люди убивали друг друга. Из-за нее две великие нации вступили в войну. И, возможно, мой отец или лишился трона, или жизни, не знаю, так как была захвачена в плен, когда война еще свирепствовала. Может быть, она еще бушует, и люди умирают, потому что я была слишком красива. Но теперь никто не будет бороться за меня, — добавила она с печальной улыбкой. — Ты знаешь, как долго была здесь? — спросил я. — Да. — ответила она. — Позавчера меня продали сюда. — Это было 10 лет тому назад, — сказал я. — 10 лет? Невозможно! Я указал на трупы вокруг нас. — Ты лежала, как они, 10 лет, — объяснил я ей. — Здесь есть и такие, которые лежат уже 50 лет. Так сказал мне Раставас. 10 лет, 10 лет, Что могло случиться за 10 лет? Лучше, как они? Она указала на тела. Я боюсь возвращаться. Я не хочу узнать, что мой отец, а, возможно, и мать погибли. Лучше так. Позволь мне заснуть снова. Можно? Это решение остается за Расталосом, ответил я. Но сейчас я здесь, чтобы наблюдать за тобой. Наблюдать меня? Изучать тебя, твои реакции. Я... Что хорошего это даст? Это может дать кое-что хорошее миру. Это может дать твоему ужасному Расставусу лишь какие-то идеи по совершенствованию своей камеры пыток и новые способы выжимания денег из страданий жертв, — сказала она, и ее грубый голос погрустнел. Некоторые его работы полезны, — объяснил я ей. Деньги, которые он делает, позволяют ему содержать это удивительное заведение, где он постоянно проводит бесчисленные эксперименты. Многие из его операций благодетельны. Вчера принесли воина с раздавленными руками. Расталос дал ему новые руки. Принесли сумасшедшего с умом ребенка. Расталос дал ему новый мозг. Руки и мозг были изъяты у двоих умерших насильственной смертью. Они при помощи Расталоса послужили и после смерти своих хозяев, даруя счастье и жизнь другим. Она задумалась на минуту. «Я довольна», — сказала она. «Я только надеюсь, что наблюдать меня будешь ты». Вскоре пришел Расставос и осмотрел ее. «Хороший объект», — похвалил он. Он взглянул на табличку, куда я занес очень короткую запись вслед за другими. Конечно, это была скорее вольная трактовка определенного номера. Барсумцы не имеют алфавита, подобно нашему, и их система исчисления очень отличается от наших. 13 знаков в земной записи выражается 4 тоналианскими значками, означающими, тем не менее, то же самое в краткой форме – номер комнаты, стола и здания. «Объект должен быть размещен около тебя, где ты бы мог регулярно наблюдать ее», — продолжал Расталос. «Это будет соседняя с тобой комната. Я прослежу, чтобы ее открыли. Когда не будешь проводить наблюдение, запирай ее». Для него это было еще одно дело. Я провел девушку, если можно так ее называть, в предназначенное ей помещение. По пути спросил ее имя, так как мне казалось излишне грубым обращаться к ней по номеру дела. Это я объяснил ей. «Деликатно с твоей стороны, что ты подумал об этом», — сказала она. «Но действительно номер... Это все, что осталось от меня здесь. Только еще один объект вивисекции». «Ты для меня больше, чем номер», — сказал я ей. «Ты здесь не имеешь друзей и беспомощна. Я хочу услужить тебе, сделать твою долю легче настолько, насколько смогу». «Еще раз спасибо», — сказала она. «Мое имя Валадайя, а твое?» «Расставос зовет меня Вадварс», — сказал я. «Но это не твое имя?» «Мое имя Улис Пакстон». «Это странное имя, не похожее на любое слышанное мною. Но и ты не похож на любого человека, которого я когда-либо видела. Ты не похож на барсумца. Твой цвет не похож на цвет любой расы барсума. Я не с барсума, а с Земли, планету, которую вы называете Джассум. Вот почему я отличаюсь обликом от любого, кого ты знала до этого. Джассум. Есть здесь другой джассумец, слава которого достигла самых отдаленных уголков барсума, но я никогда его не видела. Джон Картер? Спросил я. Да, воскликнула девушка. Военный владыка. Он в Гелиуме, но мои люди не находятся в дружественных отношениях с Гелиумом. Я никогда не могла понять, как он очутился здесь. И как же здесь оказался еще один человек с Джассума? Как ты пересек огромное расстояние, разделяющее планеты? Я покачал головой. Не могу даже предположить, сказал я. Джассум должно быть населен удивительными людьми, сказала она. Это был хороший комплимент. Так же, как барсум прекрасными женщинами, ответил я. Ее взгляд скользнул по старому и сморщенному телу. «Я видел тебя такой, какая ты была в действительности», — сказал я вежливо. «Я с ненавистью думаю о своем лице», — сказала она. «Знаю, что оно отвратительное». «Это не твое лицо. Помни об этом, когда смотришь на него, и не чувствуй себя плохо». «И это достаточно плохо», — сказала она. Я не ответил. «Ничего», — сказала она. «Если бы я не имела душевной красоты, то я не была бы красивой и безразлична, насколько совершенны черты моего лица. Но если я обладала красотой души, то она осталась у меня и сейчас. У меня могут быть прекрасные мысли, я могу совершать прекрасные дела, и это, я думаю, и есть истинное, в конце концов, испытание красоты. Есть надежда, — добавил я шепотом. — Надежда? — Нет, надежды нет. Для тебя это средство внушить мне, что я смогу через некоторое время вернуть потерянную личность. Ты сказал достаточно, чтобы убедить меня в полнейшей безнадежности. Не будем говорить об этом, сказал я. Но мы можем думать, много думать о том, как найти способ осуществления нашего плана. Конечно, если мы хотим этого достаточно сильно. «Я не хочу верить в возможность спасения», — сказала она. «Для меня утрачены всякие надежды. Думаю, я всегда буду счастлива в несчастье». Я распорядился о еде для нас, и после того, как она была принесена, оставил ее одну, закрыв дверь комнаты, как проинструктировал старый хирург. Я нашел Раставоса в его офисе, маленькой комнате, соседствующей с очень большой, где находились десятка два клерков, разбиравших и классифицировавших донесения из различных частей огромной лаборатории. Он встал, когда я вошел. «Пойдем со мной, Ватварс», — сказал он. «Мы посмотрим на два дела в L42X. Это те двое, о которых я говорил». Человек с половиной обезьяннего и обезьяна с половиной человеческого мозга? Он кивнул головой и пошел впереди меня к пандусу, ведущему в подвалы под зданием. По мере того, как мы спускались, проходы и коридоры обнаруживали длительную консервацию. Полы были покрыты мельчайшей пылью, покоящейся с давних времен. Крохотные радиевые лампы слабо освещали подземные глубины и также были покрыты пылью. Мы проходили мимо дверей с обеих сторон коридора, каждая из которых была отмаркирована особым иероглифом. Некоторые проходы были крепко замурованы каменной кладкой. Какие ужасные тайны спрятаны там! Наконец мы пришли к L42X. Здесь тела были расположены на полках, несколько рядов полностью заполняли комнату от пола до потолка, за исключением прямоугольного пространства в центре комнаты, где были приспособлены стол и множество инструментов для операций, мотор и прочее оборудование. Раз Ставос нашел объекты своего странного эксперимента, и мы вместе положили человеческое тело на стол. Пока Раз Ставос подсоединял трубки, я вернулся к сосуду с кровью, покоившемуся на той же полке, где лежал труп. Хорошо знакомый мне способ оживления быстро был доведен до конца, и мы знали, что сознание скоро вернется к объекту. Человек привстал и посмотрел на нас, затем бросил быстрый взгляд на комнату. В его глазах было дикое выражение, когда он уставился на нас, медленно попятился от стола к двери, причем стол был между нами и им. — Мы не причиним тебе вреда, — сказал Расталос. Человек попытался ответить. Но слова представляли совершенно непонятную тарабарщину. Затем он затряс головой и зарычал. Расставос сделал шаг к нему, и человек опустился на четвереньки, опираясь суставами пальцев на пол, и попятился, рыча. — Подойди! — закричал Расставос. — Мы не причиним тебе вреда! Снова он попытался приблизиться к объекту, но человек быстро поднялся и вскарабкался наверх самой высокой полки, где присел на корточки на труп и бубнил что-то непонятное. — Нам нужна помощь, — сказал Расставос и, подойдя к двери, посигналил свистком. — Зачем вы свистите? — спросил вдруг человек. — Кто вы такие? Что я здесь сделаю? Что случилось со мной? — Спустись, — сказал Расставос. — Мы друзья. Человек медленно спустился на пол и подошел к нам, но все еще елозил суставами пальцев по полу. Он посмотрел на трупы, и новый свет загорелся в его глазах. — Я голоден! — закричал он. — Я должен поесть! И с этими словами он схватил ближайший труп и поволок его к двери. — Стой! — Стой! — закричал Расставос, прыгая вперед. — Ты попортишь объект! Но человек только пятился, волоча за собой труп. Это кончилось тем, что пришли слуги, и с их помощью мы схватили и связали несчастное создание. Затем Расставос приказал слугам принести тело обезьяны и остаться самим, так как они могли понадобиться. Объект был огромным представителем белых барсумских обезьян, одного из наиболее диких и грозных обитателей Красной планеты. Из-за большой силы этого существа Расставос принял меры предосторожности, связав его надежно до операции оживления. Это было колоссальное существо, 10 или 12 футов в высоту, если его поставить вертикально. Оно имело промежуточный комплект рук и ног на полпути между верхними и нижними конечностями. Глаза были расположены близко друг к другу и не выдавались. Уши посажены высоко, в то время как мордой и зубами оно поразительно напоминало нашу африканскую гориллу. После возвращения сознания существо посмотрело на нас вопросительно. Несколько раз нам казалось, что оно пытается заговорить, но только нечленораздельные звуки вырывались из его горла. Затем оно легло и затихло на некоторое время. Растава сказал ему: «Если ты понимаешь мои слова, то кивни головой». Существо утвердительно кивнуло головой. «Боюсь, что ты попытаешься причинить нам вред или убежать», — сказал хирург. Обезьяна с большим усердием пыталась, по-видимому, заговорить членораздельно, и, наконец, из ее губ вырвался звук, который не мог быть неправильно понят. Это было единственное слово «нет». «Ты не причинишь нам вреда и не будешь пытаться бежать?» — повторил вопрос Расталос. «Нет», — сказала обезьяна, и на этот раз слово было произнесено достаточно четко. «Увидим», — сказал Расталос. «Но помни, что с нашим оружием мы быстро сможем справиться с тобой и отправить на тот свет, если ты атакуешь нас». Обезьяна кивнула и затем с колоссальными трудностями выдавила: «Я не причиню вам вреда». По приказу Растава сослуги сняли веревки, и существо село. Оно вытянуло конечности и ловко соскользнуло на пол, встав на две ноги, что неудивительно, так как белые обезьяны чаще ходят на двух ногах, чем на шести. Факт, о котором я в то время не знал, но который Раставос объяснил мне позднее, комментируя то, что человеческий объект ходил на четырех. По Раставосу это показывало проявление атавизма, характерное для части обезьяньего мозга, перенесенное в человеческий череп. Раставос осмотрел объект, имевший значительную высоту, а затем продолжал наблюдение за объектом человеком, все еще продолжавшим вести себя скорее как обезьяна, чем как человек, хотя разговаривал, несомненно, куда легче из-за более совершенных органов речи. Дикция же обезьяны становилась понятной только после колоссального напряжения. «Ничего замечательного в этих объектах нет», — сказал Раставос, посвятив им полдня. «Они подтверждают то, что я определил уже много лет назад. Пересаженный мозг – акт трансплантации, стимулирует рост и активность клеток мозга. Ты заметил, что в каждом объекте трансплантированные части мозга более активны? Они в значительной степени управляют остальными. Вот почему у нас человек-обезьяна обнаружил определенные обезьяньи характеристики, тогда как обезьяна вела себя более по-человечески. Хотя при более долгих и подробных исследованиях ты бы заметил, что каждый временами возвращается к своей собственной натуре, то есть обезьяна становится более обезьяной, а человек более походит на человека. Но это не заслуживает времени, который я отдал этим контрольным экземплярам. Я оставлю тебя сейчас, чтобы ты вернул объектам прежнее состояние, а сам пойду в верхние лаборатории. Слуги останутся здесь и будут ассистировать, если потребуется». Обезьяна, внимательно слушавшая, сразу же шагнула вперед. «О, пожалуйста, умоляю вас», — пробормотала она. Не принуждайте меня снова лежать на этих ужасных полках. Я ведь помню день, когда был принесен сюда надежно связанный. И хотя у меня нет воспоминаний о случившемся, я могу только догадываться об облике собственной оболочки и о том, что, судя по этим пыльным трупам, я пролежал здесь долго. Прошу, чтобы вы позволили мне жить и вернули меня к товарищам, или позволили служить в саду по мере моих возможностей и способностей в этом учреждении, которое я успел немного разглядеть в промежутке между пленением и моментом, когда меня принесли в эту лабораторию связанного и беспомощного и положили на одну из ваших холодных плит. Ростава сделал раздраженный жест. «Вздор!» — крикнул он. «Иди лучше туда, где будешь сохранен в интересах науки!» «Согласись с его просьбой», — обратился я к Роставасу. «Я приму всю ответственность на время, пока буду извлекать из него пользу, изучая, на что он способен». «Делай, как приказано!» — огрызнулся Роставас, уходя из комнаты. Я пожал плечами. Лучше было промолчать. Я вполне могу убить тебя и бежать, проговорила в задумчивости обезьяна. Но ты хотел мне помочь. Я не могу убить того, кто относится ко мне по-дружески. Тем не менее, тяжело думать еще об одной смерти. «Сколько же я здесь лежал?» Я обратился к истории его тела, которая была принесена и укреплена над изголовьем стола. 20 лет, — сказал я ему. «И все же почему нет?» — спросил он. «Этот человек убьет меня. Почему я не могу убить его до этого?» «Это будет плохо для тебя», — сказал я. «Потому что ты не сможешь отсюда убежать. Место, где ты находишься, очень глубоко под землей. И вместо бегства ты умрешь. И Роставас будет, вероятно, думать о том, что не заслуживает внимания помнить о тебе, тогда как тот, кто сможет найти возможность помочь тебе несколько позже, и кто намеревается сделать это, умрет от твоих рук и окажется неспособным помочь тебе. Я говорил тихим голосом ему на ухо, чтобы слуги не могли подслушать. Обезьяна слушала внимательно. — Ты сделаешь, что говоришь? — спросила она. — При первой представившейся возможности, — ответил я ей. «Очень хорошо», — сказала она. «Я подчиняюсь, веря тебе». Через полчаса оба объекта были возвращены на свои полки. Глава 4. Соглашение. Дни складывались в недели, недели в месяцы, а я работал вместе с Роставасом, и все больше хирург сообщал мне секретов своей профессии и своего мастерства. Постепенно он позволял мне выполнять все более и более сложные функции в текущей работе огромной лаборатории. Я начал пересаживать конечности от одного объекта к другому, затем внутренние органы пищеварения. После этого он поручил мне операцию всю от начала до конца на клиенте, заплатившем деньги. Я удалил почки богатого старого человека, заменив их здоровыми от молодого объекта. На следующий день я дал чахлому ребенку новую щитовидную железу. Недели позже я трансплантировал 2 новых сердца, и затем пришел день... Позади меня стоял лишь Роставас, когда я перенес мозг старого человека в черепную коробку молодого. Когда я кончил, Роставас положил мне руку на плечо. Я сам не мог бы сделать лучше, — сказал он. Он казался таким ликующим, и я не мог не удивляться этой необыкновенной демонстрации эмоций со стороны того, кто так часто гордился отсутствием чувствительности. Я часто размышлял о целях, которые заставили Раставоса посвящать меня в тайны его профессии и уделять мне так много времени для обучения, но никогда не наталкивался на удовлетворительное объяснение, более правдоподобное, чем то, что он нуждался в ассистенте для текущих работ. Еще когда я одолел письменность, я заметил, что многие работы, которыми он был занят, не давали ему возможности обучать меня, предпочтя меня красным марсианам-ассистентам. Его уверенность в моей лояльности, по-моему, не была достаточно обоснована, чтобы так глубоко передать мне все свои знания, хотя с таким же успехом он мог бы держать меня своим телохранителем и обучать одного из своего собственного народа с целью иметь для себя помощника в хирургической работе. Но вскоре мне довелось узнать, что он имел обоснованную причину для такого поведения. Раставос всегда имел продуманное решение для всего, что он не делал. Однажды ночью, после того, как мы кончили вечернюю трапезу, он сидел, смотря на меня внимательно, как часто делал, словно хотел прочитать мысли, что не был, между прочим, в состоянии сделать к величайшему своему удивлению и досаде, так как если марсианин не находится на стороже, любой другой марсианин может отчетливо читать его мысли. Он объяснил это тем, что я не барсумец. Несмотря на это, я часто мог читать мысли и его ассистентов, когда они не были бдительны, но никогда мне не удавалось прочесть что-либо из мыслей Раставоса. Уверен, и любой другой не мог бы прочесть их. Он держал свой мозг на запоре, как одну из банок с кровью, и никогда даже на мгновение не снимал барьеров. Он сидел и смотрел на меня в тот вечер очень долго. Но меня это ни в малейшей степени не смущало, так как я привык к его странностям. «Возможно, — сказал он, — одна из причин, почему я верю тебе, та, что я никогда, ни в какое время не могу проникнуть в твой разум. Твои вероломные мысли насчет себя я не знаю, тогда как у других, у каждого из вас, я легко открываю самое сокровенное в мозгу. Моему изучающему уму нет препон, и в каждом зависть, подозрительность и ненависть ко мне. Им я не могу верить, следовательно, я должен рискнуть и возложить все доверие на тебя. Разум мой говорит, что выбор мой мудр. Я уже сказал тебе, на чем базируется мое доверие к тебе в качестве телохранителя. Те же соображения справедливы и для того, чтобы выбрать тебя для одного серьезного дела, которое я замыслил. Ты не причинишь мне вреда без того, чтобы не навредить себе, и ты не тот человек, который умышленно захочет сделать это, и, кроме того, нет причины, по которой ты чувствовал бы ко мне неприязнь. Ты, конечно, сентиментален и, несомненно, с ужасом смотришь на мои действия здравомыслящего, рационального, научного разума, но ты в то же время высоко интеллигентен и можешь, следовательно, оценить мои действия лучше, чем кто-либо еще, даже если не одобряешь их. Оценить мотивы, побуждающие меня совершить многое из этих поступков, я могу оскорбить тебя, но никогда я не был к тебе несправедлив. Не был бы я так же несправедлив и к существу, к которому ты испытываешь так называемую дружбу. Разве мои предпосылки неправильны или доводы ошибочны? Я уверил его, что он не ошибается. Очень хорошо. Позволь теперь объяснить, почему я прилагаю усилия, чтобы обучить тебя. Ведь нет другого человека на Барсуме, который бы так обучался. Я еще не готов использовать тебя, или, скорее, ты не готов, но если ты узнаешь мою цель, то ясно поймешь необходимость напрячь все свои силы для ее достижения. Имея в виду ту цель, ты должен работать еще более усердно, чтобы достигнуть высокого мастерства во всем, что я передаю тебе. «Я очень старый человек», — продолжил он после короткой паузы, «даже по барсумским понятиям. Я прожил более 1000 лет. Я приближаюсь к предназначенному мне естественному концу, но я не кончил дело моей жизни. Я только лишь начал его».